Я надеялся, что эти бумаги дадут мне как бы ключ к личности героя, раскроют передо мной его прошлое, настоящее и в известном отношении будущее. Анкета Исаева была похожа на все другие. Из нее можно было узнать год и место рождения Леонида Михайловича, состав семьи, где он учился, работал, когда защитил диссертацию, какие имел степени и звания, взыскания и награды. Узнать, что паразитолог читал специальную литературу на немецком, английском и французском языках. Но понять, каково подлинное творческое наследие ученого, есть ли в общем котле человеческих знаний крупица его собственных идей, не был ли он, по выражению немецкого философа Лихтенберга, арендатором науки, из которой лично ему не принадлежало ни одного клочка, по анкете Исаева было трудно. Можно представить себе, как историки будущего, извлекшие из Самаркандского областного архива эту анкету, заведут примерно такой диалог. Это был, очевидно, крупный ученый, автор почти 40 научных трудов, заметит историк-оптимист. Но среди его трудов нет ни одной монографии, ни одного учебника или руководства. Статьи, одни статьи. Откликнется исследователь-скептик. Он был заслуженным деятелем науки, лауреатом государственной премии, орденоносцем, неоднократно получал почетные значки и грамоты, заметит первый. Наконец, вот диплом доктора наук, и 40 лет он руководил институтом. Да, срок немалый, но в анкете ничего не говорится. Был ли директор только администратором, блестящим руководителем, или одаривал сотрудников основными научными идеями? Кроме того, мы не можем судить, создал ли директор собственную научную школу, сколько вырастил докторов и кандидатов наук. Не стану утверждать, что гипотетический спор историков над анкетой профессора Исаева состоится именно в таких выражениях. Но одно несомненно. По анкете Леонида Михайловича трудно судить о его сущности как ученого. Она лишь самый общий, самый крупный слепок с его творческой жизни. Взять хотя бы такую деталь. 40 научных работ за полстолетия. Много это или мало? Листая тощие журнальные статьи Леонида Михайловича, я задумался над таким вроде бы посторонним вопросом. Что отличает ученого от деятеля искусства? Что принципиально разделяет Эйнштейна и Паганини, Менделеева и Ван Гога? Очевидно, способы, с помощью которых ученый и художник открывают себя современникам и потомкам. Наука преемственна. Ученый может передать не только конечное открытие, идею, расчет, но и воссоздать все сложные повороты своего творческого пути. Ученик Эйнштейна имеет возможность начать исследования с той самой точки, на которой остановился учитель. То, что достигнуто наукой, не может исчезнуть, пропасть, ибо открытие закреплено в книгах и статьях. Его можно проверить, повторить, отвергнуть. Оно реально существует, независимо от ученого-творца. Ван Гог и Паганини в другом положении. При всем желании они не в силах передать мастерство своей кисти и смычка другому. Можно научить ремеслу живописи и скрипичной техники, но тайна подлинного искусства умирает вместе с великим художником. Никакой монографии тут не поможешь. Водораздел между искусством и наукой пролегает через научные библиотеки, через эти хранилища конкретного, реального, непередаваемого опыта, описать свое открытие, оставить отчет об изобретении, профессиональный долг Творца. Первооткрыватель оставляет вехи на своем пути, чтобы не заблудились идущие следом. Преемственность научного поиска не может, не должна прерываться. Будем откровенны. В науке Леонид Исаев вел себя скорее как художник, нежели ученый. Он не любил писать, годами не заносил на бумагу даже самые главные, самые блестящие свои идеи, находки, выводы. Договор на монографию о Реште издательство продлевало с ним трижды. Книга вышла только через четверть века, после того, как в Бухаре был излечен последний рештозный больной. И описал победу не профессор Исаев, а человек, не имеющий никакого отношения к рештозной эпопее. Потом несколько лет сотрудники уговаривали директора обобщить материал, собранный им по борьбе с внутренним лишманиозом. Был установлен срок сдачи рукописи в издательство, сроки ее опубликования. Но ученый мир так и не узнал, что именно сделали узбекские медики для исследования и искоренения черной смерти. Исаев не выполнил взятых на себя обязательств. Правда, директор института написал инструкцию, которая и ныне помогает врачам Узбекистана одолевать кишечного паразита аскариду. Но это сочинение появилось на свет по чистой случайности. 75-летний профессор попал в автомобильную катастрофу и, лежа в больнице со сломанной ногой, составил, наконец, руководство, которого от него добивались многие месяцы. Зато победа над малярией в Узбекистане, история ратоборства врачей с пиндинской язвой вокруг Бухары и с гнусом в голодной степи так и остались неописанными. Едва ли Исаев не понимал значения научной литературы. Ни разу он даже делал попытки сесть за работу. Брал отпуск, удалялся в кабинет, облачался в излюбленный черный халат, раскладывал на столе нужные материалы. Сотрудники благоговейно замирали. Исаев пишет. Но проходил день-другой, и директор уносился в экспедицию или затевал новый, как всегда, срочный и сверхважный эксперимент. Один из давних сотрудников Леонида Михайловича объяснял мне, что Исаев не оставил письменных трудов только потому, что не умел правильно организовать свой рабочий день. Другой видел причину беды в том, что охота к перемене мест приобрела у директора института в старости почти маниакальный характер. Боюсь, что оба свидетеля видели только внешнюю поверхность явления. Внутренний механизм упорно-исаевской графофобии лежал, думается мне, значительно глубже. Всех, кто встречал паразитолога из Самарканда, поражала его энергия. Натура до крайности активная, деятельная. Человек, всецело поглощенный событиями сегодняшнего дня, он относился к тем, кто, по словам поэта, в Риме был бы Брут, в Афинах – Периклес. Маньчжурская экспедиция Заболотного, война на Кавказе, сражение с малярией в Бухарской республике – вот это его стихия. Тут он как рыба в воде. Но времена меняются. В 40-х-50-х годах от научного руководителя ждут другого поведения и нового стиля жизни. Большинство ровесников Исаева давно в столицах. Время их строго расчислено между институтом, заседаниями в академии и работая над собственными монографиями. Ну и, конечно, представительство, зарубежной командировки, отдых в академическом санатории –